Глава 16. Майя была без сознания. Прежде чем забрать ее из рук великана, я проверил ясночтением, все ли с ней в порядке. У нее сильно недоставало выносливости, меньше 10%. Стоит взять на заметку. Значит, при понижении выносливости до определенного уровня здесь стопудово падают в обморок. Ха, не так уж и далеко от реальности. Я нес ее на руках, а сзади меня, едва ли не на полусогнутых копытцах, шла Биска. Не хотел смотреть в полное разочарование глаза всех тех чертей, которым не терпелось поиграться с моей душой. Они провожали нас взглядами, полными ненависти. Казалось, еще чуть-чуть, и можно будет ощутить на своей спине те десятки проклятий, что они молча сыплют нам в спину. «Веди там, к этому, своему главному!» Перехватив Тармаеву поудобнее, сказал я, едва мы оказались за пределами обиталища Клыкача. Ад ничуть не изменился за тот десяток минут, что мы провели за игрой. «Как?» «Ножками веди», — подсказал, будто маленькой. «Или чем там еще? Только на этот раз давай без фокусов, ага». «Как ты это сделал?» Ее все еще колотила мелкая дрожь. Она нервно кусала губы, терла и хваталась за рога, будто это хоть сколько-то помогало ей думать. Я выдохнул, раздумывая, рассказать или все же не стоит. Что я тогда сказал ему перед тем, как мы начали игру? Что шестую партию играете честно. А теперь посчитай хорошенько. Она вновь нырнула в пучину раздумий, пока ее не коснулось озарения. «Шестой партии ведь быть не могло». «Не могло. Но это ведь условие, верно?» «Не ты ли говорила мне, что твои сородичи помешаны на клятвах, контрактах и прочей дребедени?» Она кивнула, сама же мне рассказывала, убеждая взять ее в подчиненное. Догадка колючим дикообразом вертелась у нее в голове, не давая покоя, но и не позволяя ухватить себя голыми руками. «Ты знаешь, ведь могло при этом не быть и пятый, и четвертый. Он мог разделать тебя в картишке на раз-два, как грецкий орех». В ее голосе мне послышался вполне справедливый укор. «Только в том случае, если разом перестанет быть азартным игроком», — подмигнул я. «Ему не столько важно победить, как хорошенько пощекотать себе нервы. Ты видела, как в его глазах горел самый настоящий, всезастилающий азарт? Он чувствовал себя счастливым, когда мы в пятый раз раскинули колоду». Бися снова кивнула. «Он слишком увлекся. Все остальные, что были поблизости, тоже. Признайся, хвостатая, у тебя тоже все сжималось в груди и чуть пониже при этой игре, да? И потому так просто иногда не заметить простой, почти детский фокус, в особенности, когда противник теряет голову от азарта». Шестерка вин выпорхнула из моего рукава, легким пером закружилась в потоках жаркого, знойного ветра, прежде чем рухнуть наземь. «Ах ты ж гребаный!» Она не договорила, отрицательно качая головой, а я чувствовал, что сам ад вместе с ней благоволит моей отважной глупости. Обиталище сатаны больше напоминало какую-то клоаку, нежели место, где обитает царь демонов. Едва мы вошли, я оставил все ожидания при себе. В конце концов, кто я здесь такой, чтобы все следовало моим представлениям? Но нищие, обшарпанные стены какого-то подземелья, свет тускло горящих факелов, вот-вот обещающих погрузить все в беспросветную тьму? Впрочем, грешник, плетущийся на последний суд, явно должен испытывать благовейный ужас, а не разглядывать расставленные в нишах скульптуры. Стражи не было и одновременно была, пряталась. В конце концов, кто в своем уме наберется достаточно смелости или же глупости, чтобы заявиться сюда с оружием в руках и напасть на того, кто способен размазать лишь одним взглядом? Под его темнейшеством от тяжести корчились грешники. Сотканный из самих душ трон приводил в трепет. Завывая, пытаясь вырваться, грешники стенали о собственных прижизненных злодеяниях на куче незнакомых мне языков. Их общий гомон складывался в лютую какофонию несуразных, режущих уши звуков, будто кто когтями по школьной доске царапал. Сатана не желал ведать единства облика, словно поэт. Он спешил воспеть своим образом все и сразу. Ужас, страх, адскую боль и возмездие. На меня смотрел лик возмездия, раздевающий душу с головы до ног. Захоти он, и оставшиеся, не выросшие в этом треклятом саду грехи, грязными червями спадут с меня, чтобы утащить на ближайшую сковороду. Он не хотел. Биска смогла меня удивить. Ленивая в остальном, здесь она проявила недюжинную инициативу. Устав тащиться где-то в хвосте, вышла на поклон и представила меня своему отцу. Сказать, что я удивился, значит сильно приврать. Я глянул на нее по-новому, осматривая с ног до головы. Она не стеснялась моего изучающего взгляда. Скорее наоборот. Ей хотелось, чтобы я не упустил каждую деталь ее стройного, красивого тела. Расправила волоса, пригладила рога. Будто это в самом деле было возможно. Он ответил ей кивком. Велел сгинуть с его темнейших глаз и не являться, пока он не позволит. Что она в тот же миг и исполнила. Он не просил, требовал. Могущество, подобное ему, не терпит ни наглости, ни нахальства, ни хамства. Как не терпят и лизоблюдов. Я решил молчать, внимая каждому его слову. Здесь ничего не получают за так. Демоны — страсть, какой трудолюбивый, угнетаемый народ. А потому подобные мне не должны, но обязаны и сами поработать на его свиту. Я склонил голову на бок, приготовив ответ, что какой-нибудь ерундой точно заниматься не стану. А вот что-то дельное... Сатана оказался дьяволом дела, не пустых разговоров. Все, что от меня требовалось, так это очистить его алтарь от порочащей его скверны. Остановив жестом мои лишние вопросы, сказал, что до тех пор мою душу будет грызть та чертовка, которую я уже принял в свои подручные. Она и укажет место, скажет, когда придет время. Заветная бумажка, пропуск в офицерский корпус, лежала на широких ладонях лакея подобного черта. Разодетый в подобие ливреи, пытаясь сохранять напыщенный, занятой вид, он вытянутой каланчой прошествовал ко мне, протягивая ее. Я чуял, как меня насквозь колотит неуверенностью в следующем своем шаге, будто подписывал себе смертный приговор или обещал перетаскать воду в сите. Какую там еще бесполезную работу доверяли бесам в старых бабушкиных сказках. Но здесь не ждут, а неуверенных равняют с обиженными и возят на них воду. Не мешкая более ни секунды, я принял свой дар. Едва коснувшись ее, почему-то испытывал облегчение, будто только что скинул немалых размеров камень с души. Раскрыв лист, пробежался по нему глазами. В царстве обмана следовало быть осторожным, как нигде. В конце концов, не я ли только что обманул своих противников самым наглым образом? Руку мне тотчас же обожгло. Красная метка проступила из-под кожи. То самое проклятие, о котором мне рассказывал Ибрагим. Не сойдет до тех пор, пока мой долг не будет выплачен, подсказывал мне призванный интерфейс. Должен же я знать, чем меня наградили. Глянул владыке бесов в глаза, но в них ничего не отражалось, кроме дикой, неизбывной усталости. От него исходила плотная аура опасности. Он всем своим видом давал понять, что я даже не пытался прочитать его. Или попытался, но тогда он сочтет это нападением и точно забудет обо всех законах адского гостеприимства. «Биска», — сказал он, — «проводит меня». Она и проводила в кабинет Егоровны. Уверен, из нее и сатаны точно бы получилась сладкая парочка. Если он и в самом деле не сидит у нее в служках. Каково это — держать самого повелителя демонов за яйки? Я пообещал, что узнаю о том как-нибудь в следующий раз. Егоровна как будто разом поубавила в опасности, когда я вышел из адских врат. Бисю будто языком слезала. Вместе с нами на выход она не пошла, сославшись на то, что ей нельзя. Интересно, что было бы, если бы я ей приказал. Впрочем, неважно. Я положил перед старухой на стол подписанный самим сатаной лист бумаги. Она взяла его. Я смотрел на нее с улыбкой, ожидая, что делать дальше. Порвет? Скомкает? Швырнет в мусорную корзину? Подпалит каким-нибудь чародейским фокусом? Вместо этого она источала неверие, то и дело бросая взгляды куда-то в угол. Глянул туда же, и показалось, что вижу женственные очертания Биси. Интересно, что она говорит? Оправдывается? Плачет? Я не сомневался в ее актерском таланте и хитрости. Впрочем, как и в способности Егоровны, раскусить ее на раз-два. Майя была как будто все еще не в себе. Пришла в себя, но молчала. Я чуял, что ее поедом едят сотни, если не тысячи вопросов, но она не решается озвучить их здесь, в стенах инквизиторской библиотеки. «Печать! Вот сюда!» Улыбаясь, указал старухе под самую чертову закорючку. Она одарила меня полным ненависти взглядом. Явно ожидала увидеть меня совсем в другом качестве. Побитым, измученным и уставшим. Не прошедшим даже на демонический порог. Не то что подтвердившим свое родовое право. Ожидала, что возьмет под свое крыло, а я стану ее любимой лабораторной крысой. Одернул себя, едва удержавшись, чтобы не высказать ей все здесь и прямо в лицо. Нельзя, чтобы Майка услышала то, чего ей не стоит. И это только во-первых. Я, конечно, крут и силен, а внутри меня теперь есть еще и демонические силы, но готов положить жопу на отсечение, что Василиска таит в себе кое-что покруче этого. Лучше не дразнить старуху лишний раз. Вот поднаберу на пару десятков уровней побольше, тогда им можно будет указать ей место в моей прислуге. Она шлепнула здоровенной штукой по столу. Испрещенный рунами круг на листе разве что не вспыхнул огнем. Я аккуратно принял бумагу из ее рук, сложил и понял, что мне некуда ее спрятать. У меня не было даже рубахи, а штаны, ну, штаны с карманами. Кажется, либо не в моде, либо еще не придумали. Протянул документ девчонке. Ей-то уже я точно мог доверять. Мы уходили, не попрощавшись, оставшись каждый при своих тайнах. Егоровна опустилась за свой стол, сложив руки замком. Сколько непотребных слов вертелось на ее языке, мог только гадать. Я бы даже не обмолвился о том, что там, в вонючей адской дыре, где принимал меня сатана, мне на руке оставили печать. Под кожей было не видно, но стоило призвать на помощь ясночтение, как оно показывало мой новый изъян. Мы вышли из кабинета, главной в этой инквизитории, будто сами не свои. Мне страшно не хватало одежды. Я чуял, как один за другим ко мне липнут взгляды. Те, кто при нашем входе разглядывал Майю, теребя свежую рану бестолковым любопытством, теперь смотрели только на меня. На мою рану на руке, на царапины живота, на оголенный торс. Девчонки инквизитории не отрывали от меня взглядов, и теперь настало время дочери Тармаевых закрывать меня собой. Во мне тогда говорило благородство. В ней сейчас говорила ревность. Она была горяча, будто сам огонь. Едва мы выскочили прочь из библиотеки, она схватила меня за руку. Куда только девалась ее стеснительность. На лице полное счастье улыбка. В кулачке зажата сдернутая с груди та самая треклятая монета. Сказать ей, что она неправильно поклялась на ней, или не говорить. Я решил, что лучше последнее. Петербург встречал нас солнечным тихим днем. Я любовался им по-новому. Нечто царапало мне глаз и не давало покоя. Впрочем, Майя была сейчас для меня куда важнее. Она молчала, но дарила красоту своих улыбок. Все внутри нее так и кричало, что мы справились, все хорошо, мы живы. Первым делом затащила меня в какой-то магазин. Хмырь с Мерилом и классом портного скакал вокруг меня с метром. Ему важно было все — обхват талии, обхват плеч. Словно запоздало, я вспомнил об одной из своих главных проблем и намекнул мастеру, что у меня совсем нет денег, но он лишь ответил, что мне об этом не пристало беспокоиться. Майка рассматривала меня, словно дивную, красивую игрушку. В душе маленькой стесняши пробуждалась необузданная кошка, желающая быть хоть чьей-нибудь. Ее зеленые глаза были прикованы только ко мне, и черт бы меня побрал, если мне это ни капельки не льстило. Мастер вынес новую рубаху взамен утраченной. Она пришлась мне впору. Вместе с ними он вынес и штаны, к большому разочарованию Майи велев укрыться за ширмой. Ей-то наверняка хотелось увидеть меня без всего». Старая моя одежда, если не обратилась в клочья, то несла на себе красные отпечатки адской грязи и годна была разве что на половые тряпки. «Домой?» — спросила она у меня на выходе, а в ее голосе я расслышал что-то похожее на грусть. Вспомнил, что для того, чтобы пойти сюда, ей пришлось солгать тем, кого она знает. И наверняка по возвращении ее не ждет ничего хорошего. Кто знает, сколько дней мы пробыли в той дыре. Волнение кольнуло иглой. Не пора ли уже быть на пороге того самого офицерского корпуса со своей бумазеей в зубах? Не отвечая ей, поймал за шкирку мальчишку-газетчика. Тот только ойкнул и затих, остановив свою кричалку на полуслове. Бросил взгляд на выпуск газеты в его руках. Облеченно вздохнул. Мы пробыли там от силы день. «Знаешь, ты мог бы у него просто спросить», а словно осуждая, заметила Майя. «Мог бы, но так надежнее. Знаешь, к черту дом, к черту Кондратича. Пойдем куда-нибудь. Куда ты хочешь?» Она замялась, прежде чем ответить. Как будто ответ таился не в том, куда она хочет, а чего именно хочет. Я понял ее молчание по-своему. Взял за руку, щеки девчонки резко стали пунцовыми. Она не вырывалась, не пыталась скинуть мою ладонь. Развивая успех, второй рукой обнял ее за талию. Ладонь неспешно, но скользнула к округлым, прятавшимся за толстой тканью платья и брюк бедрам. Я прижал ее к себе, будто маленькую девочку. Сначала неспешно, будто утону в неуверенности, что происходящее правда, она ответила на объятие, обхватила меня за плечи. От нее пахло дикой, неукрощенной женщиной. Все, чего ей хотелось, было написано в глазах. Не говоря ни слова, я потащил ее за собой, точно так же, как она меня пару минут назад. Доходный дом, выросший перед нами, был куда опрятнее того, в котором мы и утились с Ибрагимом. Хозяин, толстый и дородный, брал дорого, то и дело расчесывал усы, но, признав Майе дочь Тармаевых, немного сбавил обороты и скинул цену. Я обещал заплатить позже, за день и тройную цену. От таких предложений в Петербурге не отказываются. Уверенность в том, что сейчас случится, С каждым мгновением таяла в Мае. С каждой ступенькой она будто боялась будущего, боялась своих желаний. Благовоспитанность кричала ей, что так нельзя, ей не стоит, не надо. Но все девичье говорило об обратном. Я подхватил ее на руки, не давая опомниться. Почему-то вспомнили свадьбы, где жених тащит невесту на руках. Дверь, будто нам обоим назло, не желала поддаваться. Открылась не сразу и, словно заведомо осуждая, что будет дальше, старчески и противно заскрипела. Майя поправила волосы, встав у самой кровати. Я сразу понял, что у нее еще никогда не было мужчины. Тут требовалась рука не мальчика, но мужа. Осторожно коснулся ее талии. Девчонка вздрогнула, будто ее пронзило током. Второй ладонью гладил ее по спине и волосам, словно ребенка. Ей хотелось быть маленькой девочкой в моих руках. Шнурок платья норовил завязаться в треклятый мешающий узел, но все же уступил моему осторожному напору. Ненужной тряпкой она спала с ее плеч к ногам. Майя впилась в меня губами, даря один поцелуй за другим, неумело, по-телячьему, почти по-детски. Я простил ей наивность. Закончив с поцелуями, она села на кровать, потянувшись застежком лифа. Отодвигаясь к спинке кровати, позволила мне подцепить ее трусики, те самые, с кружевами и в полоску. Они снялись легко, будто сами давно желали оставить тело хозяйки. Я разделся следом. Рубаха, штаны. Мне казалось, они лишь сковывают движение, мешают. У Майи был плоский живот. Приподнятая, красиво округлая, большая грудь. Она словно таила к себе вызов. Я припал к девушке губами, даря первые ласки. Еще ни разу не испытывавшая ничего подобного Майя вдруг охнула, зажмурилась от накатившей сладкой истомы. Вместе, заключив друг дружку в объятия, мы повалились на кровать. Та протестующая заскрипела под нашим весом. Майя была осторожна во всем, легко касалась меня руками, медленно выгибала спину и подавалась навстречу, явно слабо представляя себе, как все происходит на самом деле. Каждый ее взгляд насчет меня как будто спрашивал разрешения, будто вопрошал: «Я правильно делаю? Надо вот так?» Я действовал очень нежно. Она вздрагивала всякий раз, будто боясь боли, но я погладил ее по волосам, едва коснулся шеи, шепнул, что все будет хорошо. И Майя расслабилась, слабо выдохнула и выгнулась дугой, чтобы отдаться целиком и полностью на милость моему опыту. Я раз за разом менял темп, словно чувствуя, когда она вот-вот взорвется сладкой истомой, но не позволял ей шагнуть за грань. Мне нравилось слышать ее горячие, жадные «еще» и «хочу», что она неумолимо шептала всякий раз, касаясь искусанными губами моего уха. Ногтями впивалась мне в спину, норовила обхватить ногами. Иногда пыталась помогать руками, но чаще просто лежала и стонала, принимая меня всего. Наши сердца застучали в унисон. Первый раз окончился моей победой. Покоренной богине она лежала передо мной, искрясь от золотистого пота. Смотрела из-под прикрытых глаз, пытаясь унять тяжелое дыхание. Я видел по горячему взгляду, что этого первого раза ей мало, что хочется еще. Былая стыдливость оседлала скромность, сказала, что будет ждать девчонку где-нибудь в другом месте, а сейчас она сама по себе. Ей нравилось быть самой по себе. Она перевернулась и прижалась носом к моему влажному паху. Вошла во вкус. Зажатая поначалу, хотела пробовать все больше и больше. Язычок скользнул по нежной коже. Майя хитро улыбнулась, будто говоря, что в этот раз победа будет за ней, и я, а не она, буду валяться полностью обессиленной, опустошенной и до бесконечного довольной. Мы кончили с ней вместе, забыв обо всем, лежали в объятиях друг друга, молча и ничего не говоря. Будто царящая над нашими головами тишина была куда красноречивей. Ей, наверное, хотелось, чтобы именно так оно и было.